Новгородская школа иконописания самых древних времен своими святыми ликами в первую очередь обязана женщинам. Здесь, на русском севере, испокон веков поклонялись Параскеве Пятницы, Анастасии. В ряду святых чаще всего можно увидеть самобытную эмблему Новгорода – знамение. И нет ничего удивительного в том, что главная святыня русского севера – новгородская икона Божией Матери, знамение Пресвятой Богородицы. Пройдет немало лет, прежде чем Стародубцев поймет, на кого была так удивительно похожа его жена. А пока не прошли эти годы, он только сердцем чувствовал Божью благодать своей жены, супружницы, как сам он говорил. Доля Донатовна, несмотря на житейские проблемы и невзгоды, всегда была тихая, поразительно скромная женщина с голубыми глазами, с большой пшеничного цвета косой на груди, с губами в виде классического сердечка. Красота ее была не броской, но очень душевной. Это была красота, как бы светящаяся изнутри, красота ее чистой, открытой души, изумительно кроткой, всепрощающей и как будто всепонимающей. Да она и в самом деле была всепонимающей на уровне мудрого сердца и великой бабьей интуиции. Она принадлежала к тому уходящему типу славянских женщин, которых когда-то называли берегинями, берегущими, хранящими огонь домашнего очага. Одним только своим присутствием женщина эта вносила гармонию в дом, в расхристанную душу мужика, когда ему случалось терять равновесие в житейских передрягах. Мужицкая темная сила, раскаленная от какой-то первобытной природной ярости, по ночам содрогаясь, уходила в нее, как бешеная молния уходит в громоотвод. Доля стоном стонала такими грозовыми ночами и даже плакала, но терпела. Такая уж доля была у нее, такой бедовый месяц выпал ей, как называла она свой медовый месяц после свадьбы. Года через полтора после того, как поженились, у них возникла тревога насчет ребятишек. Как ни старался ночами Степан Солдатеевич, даже старую железную кровать на любовном фронте разбомбил, да только все бесполезно. Доля не беременела, и появилось предчувствие, что ребятишек у них не будет. Только неясно было, чья тут вина. То ли мужик был не способен на отцовство, то ли жена погубила в себе материнство на полях войны, где была медсестрой. По густой грязюке, по взорванным снегам на передовой раненых бойцов таскала она, таких тяжеленных, что, не дай бог, все внутри стонало и трещало. «Что делать?» – горячо шептала Доля в темноте. «Как быть?» «Сходить к соседу», – мрачновато пошутил Степан и тут же понял, какую ахинею сказанул. «Надо на курорт попробовать». «Ой, хорошо бы, но там же не протолкнешься». «Ничего». Рукосуев говорил, что может путевку достать. Неподалеку от Миролюбихи, километрах в 50, находился курорт Старая Русса. Несколько раз он туда отправлял супружницу, пускай подлечится, и сам туда ездил, ремонтировал прибор ночного видения, принимал какие-то лечебные ванны, предписанные врачами. Но все эти усилия не давали нужных результатов. И тут они услышали про какой-то святой источник, помогающий от бесплодия. Не близко это было. Сначала до Москвы, потом до Киева, а потом где-то в районе Тернополя. Взяли отпуск, приехали. На дворе было лето, а святой источник только что не ледяной, И зимой, и летом одним и тем же цветом пар над ним клубится, как цветущая яблоня. Вода здесь никогда больше плюс 4 не бывает, пояснила монашка, стоящая за спиной. Ступайте, не бойтесь, каждому воздастся по вере его. Вспоминая ледяные фронтовые переправы, Степан Солдатеевич спокойно шагнул в источник, белым паром укутался, притворно или искренне закрякал, изображая блаженство. А Доля Донатовна, перекрестившись 3 раза, пошла в святую воду, как на Голгофу. Не охота, а надо. Незнакомая молодая хохлушка неподалеку стояла, полногрудая, толстозадая. Она испуганно сверкала чернющими сливами глаз, то приближаясь к святому источнику, то отдаляясь. Стародубцев смотрел на дородное тело хохлушки и удивлялся. Как эта баба не может родить? Такое тело, такие дрожжи, мельком подумал пахарь, вдруг совсем забывая о холодной воде. Да в эту целину, зерно туда закинь, засунь, заколосится через пару дней. А хохлушка между тем, потрясая то передом, то задом, все никак решиться не могла, все кудахтала, причитая. «Та уж и мене дюже треба итить, но не можу поки». Звонко и весело ее подбадривала русская молоденькая мама с полугодовалым детем на руках. «И я тоже боялась, а через полгода забеременела. Вот, видите, какой красавчик родился!» И разговоры эти, и чувство удивительной легкости после купания в святой воде, душа как будто к небу возносилась, все это укрепляло веру и надежду в благополучное решение проблемы. Но бесполезно. И через полгода, и через год Доля Донатовна оставалась по-прежнему гладкой и уже казалась не такой сладкой. Слезы дрожали в глазах у нее. И до того, как лечь в постель, и после того, что произошло на простыни, едва не изорванной в клочья, Доля украдкой шептала: «У лошади жеребяти, у коровы теляти, у овцы ягняти, у меня нет дитяти. Как месяц растет, нарастает, так пусть из семени семечко будет, для меня детеночек прибудет, благослови, Господи, аминь». И это, и другие молитвы, в сотый раз, наверное, слышанные, подспудно раздражали Стародубцева. Хотелось крикнуть: «Причем тут Бог, когда ты, корова нестельная?» Тиская рукой клокочущее горло, точно удерживая несправедливое гневное слово, он поднимался, уходил на кухню, курил возле окна, по привычке спрятав окурок в ладонь, как будто опасаясь ангела смерти, немецкого снайпера, затаившегося где-то в темноте. «Самое лучшее место для снайпера – вон та колокольня», – размышлял Стародубцев. «Только шибко уж она кривая, там не усидишь». Горько усмехаясь, он переставал таиться. Огонек папиросы малиновой ягодкой отражался в оконном стекле. «Какой тебе снайпер? Окстись!» Он выходил во двор, плечами передергивал от полночной свежести. Струя журчала под стеной сарая. И опять он зачем-то смотрел на кривую, лунным светом подбеленную колокольню, как будто большая береза вдали над полями росла в наклон. «Вот», — горевал он, — «пустое поле распахал, родить заставил, а бабу свою не могу раскочегарить. Скоро сломаю нафиг прибор ночного видения. Что делать, а? Или на другую цель прибор свой навести?» И почему-то вспоминалась дородная, грудастая, задастая хохлушка возле святого источника. «Вот кого бы я сейчас своим прибором, Господи, прости, подумал он, святой источник, а такие мысли грешные. Зная, что теперь уже не заснет, Степан Солдатеевич уходил к реке за огородом. Стоял, смотрел на воду, широко засеянную светлым звездным зерном. Опять курил, настороженно прислушиваясь к темноте. Что-то шуршало в тумане и ползало в густых камышах и рогозе. Река бежит на север к Ледовитому, вдруг подумалось ему, и незаметно как-то полегчало. Вспомнились родные берега.